Медленно шагаем по улице, делая вид, что просто выбираем заведение. Несмотря на порой срывающийся дождь, вокруг полно людей. Вот женщина, замотанная под горло в ткань, быстро несется по улице, прикрывая себя прозрачным зонтом. Навстречу нам проходит компания из доброго десятка подвыпивших мужиков, к которым бросается девушка, зазывающая их в клуб. Справа пять разноформатных девиц, полностью обнаженных под прозрачными накидками, флиртуют с молодым пареньком. Названия на здании нет, но судя по вывеске, это однозначно бордель. Сомневаюсь, что кто-то еще стал бы привлекать людей изображением группового секса. Молодой азиат растерянно оглядывается по сторонами. То ли ищет конкретное заведение, то ли пытается найти человека, вместе с которым был. Все это глаза выхватывают из человеческого потока, что движется в обе стороны широкой улицы. При этом, стоит отойти от нее на 30 метров и там уже никого. Разве что пьяные и обобранные клиенты, которых бросили прямо на асфальте. Увидев нужный нам бар, меняю траекторию движения, забирая вправо. Стараюсь собраться с силами. Организм не отдохнул после боевой химии. Внутри чувствуется тянущая усталость. Черный коктейль немного помог, но полностью перекрыть откат не смог. Поэтому стараюсь раскачать мозг адреналином, прокручивая в голове варианты грядущей схватки. До двери остается несколько метров. Харр сразу за мной, собственно, мы с ним и должны начать атаку, как только определимся с целями. Эйра остается в прикрытии. Пусть ее игломет тоже снаряжен боеприпасами с эфиром, но я хорошо помню слова про уровень стабилизации. Если девушка выстрелит кому-то в голову одиночным, а тот не сдохнет сразу, то последствия могут быть весьма печальными. Будь у противника только огнестрел, она бы могла просто пальнуть еще раз, но сейчас стоит учитывать и активные боевые импланты, а их, насколько я понимаю, можно активировать очень быстро и ударить почти из любого положения. Поэтому Эйра займет позицию в стороне и будет поддерживать нас огнем только в случае необходимости. Около входа никого нет. В отличие от остальных заведений, птичка обходится без полуголых девушек-зазывал, обрабатывающих клиентов. У них даже окна наглухо задраены мощными металлическими ставнями. Поэтому я просто открываю дверь и делаю шаг внутрь. По инерции прохожу еще два, прежде чем замереть. Рука сразу же ныряет под куртку, обхватывая рукоять пистолета. А усталость уносится вместе с волной адреналина, заливающей тело. Какого хера тут произошло? Кто нас опередил? Кровь, трупы, вонь. Не знаю, ради чего нанесли удар, но атакующие вырезали всех. По крайней мере, пока я не вижу ни одного живого человека. Слышу шум, напоминающий цоканье каблука и поворачиваюсь, вскидывая руку с пистолетом. Харр поступает точно так же, беря на прицел неизвестного, вернее, неизвестную. Девушка с зелеными волосами, в одежде, напоминающей корсеты обтягивающих штанах, а на ногах, действительно туфли. Что примечательно, оружия я пока не вижу. Где она до этого была? Пряталась за барной стойкой, делает еще несколько шагов к нам. Останавливается, уперев руки в бока. Так вот какой ты, брод. Если честно, я ожидала чего-то большего. Но и так тоже сойдет. Поговорим, глава 7. Какое-то время стою на месте, рассматривая ее. Это она всех перебила. Прохожусь взглядом по залу. Трупов, пожалуй, не так много. Если рассматривать ситуацию в контексте заполненности заведения, вот если глянуть под углом схватки с одинокой безоружной девушкой, то их до хрена, человек 20, и у некоторых есть оружие. Возвращаю внимание на незнакомку. Кто ты, и что тут делаешь? Та беззаботно пожимает плечами. Имя, такая сложная штука, его обязательно придумывать? Вопросительно смотрит на меня, и я невольно теряюсь. Обязательно ли придумывать себе имя? Это такой тонкий юмор, или у нее не все в порядке с головой? И вообще, я не это имел в виду, когда задавал вопрос. Выдохнув, собираюсь с мыслями. Обычно у людей есть имя, чтобы к ним можно было обращаться. Зеленоволосая поджимает губы, хмурится. Тогда надо выбрать, какое тебе нравится. Да твою же, сука, дивизию. Нравится играть с человеческими нервами? Я задал тебе вопрос, кто ты такая и как здесь оказалась. Поморщившись, отрицательно качает головой, отходит к барной стойке, заняв один из стульев. Нет, не так, ты спросил, кто я и что тут делаю, а не как здесь оказалось. Это немного разные вещи. Она все-таки играет со мной. Интересно, если сейчас нажать на спусковой крючок, пуля, начиненная эфиром, ее возьмет? Кто она вообще? Сколько имплантов? Может, якудза? Хотя нет, Какие нахер якудза? Как мне такая мысль в голову пришла? Мафиози бы защищали своего ставленника, а не наоборот. Кто тогда ее прислал? Одна из корпораций, контроллер, ХМ. А вдруг это ликвидатор? Если биокомпьютер рассматривает нас, как помеху, вполне мог отправить ее, чтобы зачистить остатки группы. Конечно, Кайша говорила, что в службе последнего часа работают только роботы. Но откуда девчонке из трущоб знать все подробности? Раз ты так хорошо помнишь вопрос, отвечай. Девушка снова покачивает головой. Сначала мне надо придумать имя, звучное и красивое. Справа от меня хмыкает Хар. Могу поспорить, самурай тоже пытается понять, что за херня тут происходит. И подозреваю, абсолютно не въезжает. Как и я сам. Хорошо, тогда придумай себе имя, раз тебе так хочется, а потом рассказывай. Проводит рукой по густым волосам, которые достают почти до задницы. Сейра, нет, слишком похоже на вашу Эйру. Кира, нет, не то. Авара, совсем не нравится. О, знаю, Уна. Все, теперь можем поговорить. До сих пор не могу понять, правда она сумасшедшая или просто притворяется, чтобы сыграть на наших нервах, либо потянуть время. Хотя, на кой хрен ей кого-то дожидаться? Если девушка смогла разобраться со всеми в баре, то есть теперь ты расскажешь нам, кто ты такая и чем тут занимаешься. Подхватив с барной стойки стакан, принюхивается и делает глоток. Потом разворачивается всем телом к нам. Конечно, ради этого я тебя тут и ждала, чтобы побеседовать. Жду продолжения. Раз начала говорить, пусть заканчивает мысль до конца. Девушка, недолго помолчав и правда продолжает. Жизнь у всех начинается по-разному. Старт моей произошел несколько дней назад, когда я впервые попыталась приоткрыть глаза и осмотреться, а потом решила, что надо бы вспомнить свое прошлое и узнать, кто я. Так, это она про выход из анабиоза? Несколько дней назад? Серьезно? Как такое возможно? Выйти из анабиоза? Ладно. Но стать ассасином, который вырезал 20 здоровых мужиков, точно нет. Что-то получилось. Растягивает губы в улыбке. Потом высовывает кончик языка, скользя по верхней. Спустя секунду убирает и раздраженно морщится. Рефлексы. Ублюдки даже вшили мне мышечную память. И нет, ничего не получилось. В моей памяти было много разных вещей. В основном о том, как убивать. Рукопашный бой, обращение с оружием, чистка, тактика уличного боя, специфика саперного дела и работы снайпера. Моя голова оказалась переполнена информацией, но в ней не было ни одного личного воспоминания, как будто я только что появилась на свет. Знаешь, что самое смешное, брод? Пожимаю плечами. Что? Так оно и оказалось. Тот самый первый день, когда я открыла глаза и сразу захлопнула их, потому что снаружи оказалась вязкая жидкость, был моим днем рождения. Забавно, правда? Не нахожусь, что ответить, и пока не понимаю, о чем она говорит. День рождения – это намек на ее искусственное происхождение. Если честно, пока не вижу тут ничего забавного, и не совсем понимаю, как это относится к заданному мной вопросу. Напрямую, ты же хочешь всю историю, верно? И не надо на меня так смотреть, она будет коротка, как раз, как моя жизнь. Замолчав, делает еще глоток алкоголя, а мой уровень непонимания происходящего зашкаливает, скашивая глаза на Хара. Но тот, похоже, тоже пока не понимает, кто перед нами. Эйра, дорогая, ты не могла бы запереть дверь? Не хотелось бы убивать случайного забулдыгу, который сюда забредет. Напрягает, что она знает наши имена, и, похоже, в курсе всей ситуации в целом. Немного поворачиваю голову в сторону, чтобы на краю поля обзора появилась Эйра. Запри вход, остальное по плану. Надеюсь, она поймет правильно и будет наблюдать за тылом, пока мы с енотом держим на прицеле эту сумасшедшую. Впрочем, сама Уна сейчас издает короткий смешок. У тебя всегда есть план, брод. Вот у меня его не было. Представь себе контейнер с вязкой жидкостью, в котором ты плаваешь круглые сутки. Твое тело питается и испражняется через трубки. Воздух подается через другие, продетые в твой нос. При этом ты не знаешь, кто ты и что тут делаешь. А в какой-то момент и та ограниченная память, которая у тебя есть, начинает плавиться. Вот ты элитный ликвидатор, который помнит, как держать в руках снайперскую винтовку и может организовать засаду в городской застройке, а вот, ловкая шлюха, которая знает все мужские эрогенные зоны и знакома с десятком техник орального секса. Все это смешивается в твоей голове, вызывая желание закричать. Но ты не можешь, ведь вокруг все та же вязкая жидкость, и тебе кажется, что про тебя все забыли. Замолчав, закидывает одну ногу на другую, упирает в меня взгляд. Только сейчас понимаю, что они тоже зеленые. Если ее действительно создали искусственно, то у кого-то явно был фетиш на этот цвет. Иногда у тебя всплывают новые блоки воспоминаний, которых раньше не было, и ты сама не знаешь, откуда они пришли, как появились, зачем. В конце концов, тебя извлекают из контейнера. Ты стоишь на полу, голая, довольная, думающая, что тебе сейчас все объяснят. Но вместо этого тебе суют полотенце, спорят о том, не трахнуть ли тебя хотя бы разочек прямо на месте, и в конце концов выдают одежду. А в голове проявляется задача. Знаешь какая? Вот теперь это уже похоже на что-то реалистичное. Правда, я пока все равно не понимаю расклада до конца. Задание явно связано с нами, иначе бы она тут не сидела. Но кто ее отправил? Местные. В голове внезапно мелькает идея, и я решаю уточнить. Тебя создали на верхних ярусах и отправили сюда с приказом ликвидировать нашу группу. Усмехнувшись, качает головой. Меня сделали два урода. Один жирный и трясущийся за свою жизнь, а второй похотливый ублюдок, что мечтает только о выпивке и покорных женщинах. Они считали меня вещью, при которой можно обсуждать все, что угодно. А я заглатывала все, как шлюха белок. Косорукие идиоты заложили в меня две матрицы, одну поверх другой. Нейроны человеческого мозга, даже сделанные в биореакторе, не жесткий диск компьютера. Нельзя просто взять и полностью стереть старые данные, записав вместо них новые. Все тоньше. Эти двое были технарями, а не спецами по нейропрограммированию. Поэтому просто оставили оба пакета. Решили, что на время этого хватит. Только не учли, что я пришла в себя еще внутри контейнера. И время уже вышло. Она снова делает перерыв, а я осторожно проясняю момент, который она так и не осветила. Эти два урода, где они находились? Здесь, в этом секторе, или за его пределами? Допив содержимое бокала, ставит его на барную стойку. Глянув в громадное зеркало, которое висит на стене за ней, вытирает с щеки несколько капель крови. Снова поворачивается ко мне. Если я правильно понимаю твой вопрос, то они были за границей сектора и планировали использовать меня в качестве ликвидатора. Знаешь, я хотела прикончить их на месте, но тогда еще работали заложенные инструкции. Не смогла даже сдвинуться с места. Двое из-за пределов сектора, желающие разобраться с нами. Уж не те ли самые, что пытались убить нас еще в 117-м. Выходит, это был не какой-то там алгоритм или биокомпьютер более высокого уровня, а пара долбоящеров сверху. Предположим, я в общих чертах понял твою историю. Выходит, ты перебила всех этих людей просто, чтобы поговорить с нами. Та поднимает указательный палец правой руки и водит им из стороны в сторону, демонстрируя отрицательный жест. Нет, брод, я хотела поговорить только с тобой. Перед отправкой на задание мне загрузили всю информацию, которую они успели собрать. Не так много. В основном изменение статусов, перемещения и предположительные убийства. Но даже по ней понятно, что без тебя эта группа не появилась бы. Снова делает секундную паузу. Парочка ублюдков заложила в меня четкую программу действий. Найти цель, ликвидировать ее, а потом убить себя. Чистая работа, правда? Вещь должна отработать свое и отправиться на свалку. Но они спешили и не обдумали один тонкий момент. Как быть, если я появлюсь здесь, а цели уже не будет? Боюсь, я бы не смогла сопротивляться инструкциям и правда убила бы себя сразу после того, как прикончил Энта. Но он ведь уже мертв, убивать некого. Стержень, на котором базировался весь сдерживающий меня свод правил, который они быстро набросали, рассыпался. А с ним и вся конструкция ограничений. Я свободна. В голове снова всплывает картинка парня с раздавленной шеей, и я невольно стискиваю зубы. То есть ее отправили только для того, чтобы пустить в расход Энта? Чем он мог быть настолько опасен? Безранговый инженер, который, сука, ни хрена не понимал в происходящем и просто пытался выжить. А кто-то наверху создал убийцу, единственной целью которой была его ликвидация. Встряхиваюсь и собираю мысли вместе. Мы все еще в гребаном баре. Где-то там снаружи ждет Кайши, а сюда в любой момент может заявиться кто-то из бойцов Рахса. Ты хочешь, чтобы я спросил тебя о твоих планах? Она морщится, как будто засунула себе в рот целый лимон. Нет, брод, я хочу спросить тебя о твоих планах. Пусть все мое существование ограничивается несколькими днями, но я уже поняла, что стратегия и тактика – это не совсем мое. Видишь ведь, как здесь получилось. А я ведь всего лишь разузнала о происходящем и хотела подождать тебя на подходах к бару. Было очевидно, что ты выберешь уязвимую цель, где вас точно не ждут. Но не сдержалась, решила зайти, посмотреть, что у них тут. Потом один из местных стал распускать руки, и я немного ему ответила. Или не немного. Сложно контролировать свои инстинкты, когда в твою голову забили столько познаний о том, как сделать человеку приятно. Усмехнувшись, обводит рукой зал. А дальше, когда к нему присоединился второй и они решили, что могут со мной уединиться, включилась моя вторая половина. Как итог, груды мертвых мужчин и семеро связанных шлюх, что сейчас валяются в подсобке. Рассказывает она увлекательно, но мозг машинально вычленяет самое важное. Девушка смогла отыскать информацию и спрогнозировать наши действия, вплоть до выбора точки для атаки. Возможно, она не лжет и действительно сорвалась. С другой стороны, какой мне резон ей верить? Кто сказал, что парни сверху не могли заложить в нее хаотическую личность и ложные воспоминания, оставив где-то в глубине рычажок, за который могут потянуть в нужный момент, и тогда она положит нас всех? Сомневаешься? Я бы на твоем месте тоже подумала о подставе, но здесь есть нейроклиники, они могут проверить структуру моей памяти и все подтвердить. Проверка освобожденных пленных на предмет нейрообработки – одна из частей моей военной памяти. Нейроклиники – работа с памятью внутри сектора, хотя, чего я удивляюсь, здесь же реально рождаются люди, и скорее всего у них есть болезни, которые надо лечить. Все никак не привыкну, что местные появляются естественным путем, они выгружаются из анабиоза. Я правильно понимаю, теперь ты хочешь присоединиться к нам? Улыбается, демонстрируя белоснежные зубы. Разве тебе не нужен еще один хороший боец, особенно здесь, где каждый третий круче вас вместе взятых? Замечание дельное. И с тем, что она действительно неплохо справляется, не поспоришь. Результат, как говорится, налицо. Вернее, в основном на полу. Но суть это не меняет. С другой стороны, девушка может стать бомбой замедленного действия. Сама она, похоже, понимает мои сомнения и снова начинает говорить. Обычно, я контролирую себя. Могу сорваться, как сейчас, да. Но это не значит, что я так делаю постоянно. К тому же тут я была одна. Если бы было кому меня одернуть, все закончилось бы не так. Продолжаю обдумывать ситуацию, уточняю. А тебе-то это зачем? С удивленным видом разводит руками. Разве не понятно? Рано или поздно ты доберешься до места, где живут те двое. И я убью их, так же, как они хотели убить меня. Ну а еще, мы в очень странном месте. У меня нет своих воспоминаний, но если вспомнить техники подводного секса или боя, то во всех картинках фигурирует океан, голубое небо, иногда кусочек пляжа. Знаешь, я как-то не заметила тут ни первого, ни второго, ни третьего. И мне тоже немного интересно, где это мы оказались. Ты ведь ради этого идешь наверх, чтобы понять и раздать всем по кусочку их личной боли, либо хорошо подготовилась, либо очень умна и схватывает все на лету. Как вариант, все вместе взятое. Как ты их убила? Тут были бойцы с огнестрельными оружием и имплантом. Не самые простые противники. О, ты не поверишь, мне повезло. По-настоящему опасных людей было всего трое. Два из них тащили меня в кабинку, а третий как раз подошел, чтобы вклиниться в их диалог и выбить местечко для себя. Все на дистанции удара, немного ловкости, пара фокусов, и вот на полу уже три трупа. Поэтично, правда, или нет? Поэзия вроде воспевает любовь, а тут была лишь животная похоть. В любом случае, справиться с остальными было несложно. Скользнув взглядом по трупам, которыми завален весь пол, пытаюсь представить, насколько она сильна, раз смогла уложить троих в рукопашную. Хотя, вон на полу есть несколько стреляных гильз. Конечно, может, стреляли в нее, но как по мне, без огнестрела дело все равно не обошлось. Уна следит за направлением моего взгляда и растягивает губы в довольной улыбке. Да, я наконец подержала в руках оружие и даже смогла пострелять. Не сказать, что вдоволь, но на первый раз хватит. Как ты нашла трупанта? Глянув на меня, убирает с лица веселое выражение. Это ведь грустно, да, что кто-то убил двоих ваших, или нет, про это можно шутить. Чувствую, как ярость пытается прорвать ледяную плотину, которую я так долго старался поставить на ее пути. Да, когда гибнет человек, с которым ты прошел долгий путь, это грустно. И нет, про это, сука, нельзя шутить. Поднимает правую руку, раскрывая ладонь. «Я же просто спросила. Не забывай, что мой мозг почти как чистый лист». «Ну да, чистый. Только имеются навыки убийцы высшего разряда и элитной шлюхи, которая способна отсосать тебе в самых разных вариациях. Конечно, если она говорит правду». Сама девушка продолжает. «Я могла отслеживать ваши чипы, вплоть до момента гибели Анта. Те уроды выдали мне планшет, но как только я прибыла на место, где погас его чип и техника подтвердила смерть, устройство вырубилось». Голос подает Хар, все это время молча простоявший по правую руку от меня. «Как ты нас тогда нашла, да еще и поняла, что мы пойдем сюда?» Наша собеседница беззаботно пожимает плечами и, оторвавшись от стула, перегибается через барную стойку. Вернувшись на место, демонстрирует телефон. «Навыки обращения с техникой у меня есть. Вы же в курсе, что снайперский выстрел на длинной дистанции практически невозможен без ноутбука. По крайней мере, если вы хотите попасть, а не просто пальнуть в молоко». А дальше все было просто. Некий Рохс объявляет награды за ваши головы, в местных чатах гудят, что спасенная ковбойша 100% навострила лыжик похотливому Эйду, а потом кто-то пишет, что видел, как боевики из банды занимают позиции около его магазина. Покосившись на самурая, проясняю пару моментов. «Предположим, но с чего ты взяла, что мы выберемся оттуда живыми, а потом придем именно в этот бар?» «Логика. Конечно, вы могли там и остаться мертвыми, но тогда я бы ничего не потеряла, кроме небольшого отрезка времени. Зато, если бы у вас вышло выбраться живыми и вооруженными, то ты бы стал раздумывать над ответным ударом. Как я уже говорила, выбор мишени был очевиден. И после этого ты говоришь, что ничего не смыслишь в тактике и стратегии. Уна снова показывает нам зубы. Смыслю, немного, но оглянись вокруг. Часто будут срабатывать мои планы, если такое будет повторяться. К тому же, у меня нет интерфейса, этих ваших строчек перед глазами. Вот это было еще более внезапно, чем все остальное. Я уже свыкся с мыслью, что передо мной девушка, выращенная в биореакторе, с искусственной памятью и таким же телом. Но теперь выясняется, что у нее еще и нет жидкостного чипа. Интересно, что произойдет, если она войдет в лифт, идущий на другой ярус, пропустит без оплаты, или кабина не сдвинется с места, пока она ее не покинет. «Ну так что, ты ведь уже понял, чего я хочу?» Медленно киваю ей. «Присоединиться к нам». «Именно так, брод. А теперь хотелось бы услышать твое решение. Пытаюсь прийти к какому-то цельному мнению, но пока не выходит. Слишком много плюсов и минусов, а еще больше неизвестных. Уравнение совсем не в той весовой категории, к которой я уже привык». Стук в дверь заставляет дернуться. Едва не смещаю ствол пистолета на вход, но вовремя прихожу в себя и оставляю его нацеленным на Уну. А вот Хар разворачивается на месте. Снова грохот металла. «Айнир, вы там что, нажрались, или устроили оргию?» «Открывай дверь, сука!» «Нахера ты заперся?» Ловко вставшая на ноги Уна тихо информирует. «Задний вход тоже заперт. На обычную задвижку, удаленно не открыть. Может и так, только я уверен, они найдут способ попасть внутрь. Например, вскроют ставни и потом заберутся через окно. Либо взорвут кусок стены, бетонные блоки выглядят менее прочными, чем стальная дверь. Ключевой вопрос, что теперь делать?» Глава 8. Первая мысль, использовать Уну. Сама просилась к нам в команду, пусть докажет свою эффективность. Заодно посмотрим на нее в деле. Сможешь с ними разобраться? К моему удивлению, девушка отрицательно машет головой. «Я же сказала, с той троицей мне повезло. Будь они поумнее, трупом сейчас была бы я сама». Опустив руки на барную стойку, отталкивается ногами и быстрым движением перебрасывает себя через нее. Стоя на ногах, показывает нож с толстым лезвием, немного похожий на наши, эфирный. Вскрывает их броню на раз-два. Сделав несколько шагов к центру зала, осматриваюсь. Что у нас тут? В первую очередь обращаю внимание на троицу бойцов, которых прикончила Уна. Это подчиненные Рохса. У них должна быть лучшая экипировка. Снова слышится голос Уны. «Так ты берешь меня в команду, или нет?» Бросаю на нее быстрый взгляд. Нестабильная девушка с покореженным сознанием, которая в любой момент может сорваться, утверждает, что при внешнем контроле ситуация улучшится. Но я бы не сказал, что сама на 100% в этом уверена. Впрочем, сейчас она нам нужна. Неизвестно, сколько снаружи бойцов противника. Если это сам Рохс, то с ним может быть целая группа. Терзают меня смутные сомнения по поводу того, что мы с ними легко справимся. Беру, но с одним условием, создашь угрозу для нас самих и реакция будет однозначной. Если ты понимаешь, о чем я. Дверь снова грохочет от удара, а девушка усмехается. Странно было бы ожидать другого. Жду твоих команд, Брод. Кивнув, наклоняюсь к телам. Есть у них что-то интересное, пистолет, похожий на наши, два игломета, еще один короткоствол. Твою мать. Похоже, эти парни в основном делали упор на аугментации. Логично, имплант не украсть и не забыть. Он всегда с тобой, даже во время сна. Но в нашем случае, я был бы рад найти автомат с полным магазином капсульных патронов. К сожалению, такого счастья тут нет. Брод, надо, взгляни. Поднимаю глаза и вижу Хара, который показывает странного вида гранату. Плоская, вытянутая в длину, с синими полосами по бокам, которые слегка светятся, как будто обозначают уровень заряда. Со стороны стойки доносится голос нашей новой знакомой. В задних помещениях может быть что-то еще, но боюсь, у нас уже не хватит времени. С досадой морщусь. Еще хотя бы 5 минут, чтобы полностью обыскать бар, и расклад мог бы критично измениться. А у нас, скорее всего, осталось меньше минуты. На месте парней снаружи, я бы не медлил и максимально быстро ворвался внутрь. Думай, сука, думай. Как их встретить? Прохожусь взглядом по помещению и озвучиваю инструкции. Эйра, на другой конец барной стойки. Вступаешь в дело после взрыва. Хар, укрываешься за той мини-сценой. Как только ублюдки втянутся внутрь, бросай гранату. Уна, остаешься за стойкой. Поддержишь огнем. Если будет возможность использовать нож, так и делай. Сам я занимаю позицию за блоком из 3 игровых автоматов, стоящим в зале. План встречи, мягко говоря, корявый. Но у меня нет времени на тщательное продумывание тактики. К тому же, я не имею никакого представления, с чем именно мы сейчас столкнемся. Какие импланты и оружие у них есть. На что способны бойцы банды. Полная, сука, неизвестность. Устроившись за техникой, жду. 5 секунд. Еще столько же. Твою мать. Если они протянут пару минут, то это будет обидно. За это время мы вполне могли прошерстить как минимум часть задних комнат. А еще мне в голову приходит очень простая мысль. Для понимания происходящего в секторе было достаточно телефона. Уна сориентировалась моментально, использовав трофейный аппарат. Чаты, новостные ресурсы, слухи в сети. Могу поспорить, там и данные об оружии есть. Да и обо все остальном. Вот же идиот. Что мешало сразу про это подумать? Грохот взрыва на входе отрывает от самобичевания. Высовываюсь буквально на доли секунды, оценивая ситуацию. Хм, эти парни решили, что нет смысла уничтожать дверь полностью и избавились только от ее части с замком. Сейчас в проеме виднеется чья-то мощная фигура, нацелившая внутрь ствол оружия. Возвращаюсь на позицию, сжимая в правой руке пистолет. 14 эфирных патронов, плюс 4 с эридом в отдельном магазине. Там же 2 дополнительных с эфиром, они стоят 5-м и 6-м. На поясе есть пара гранат, но я сомневаюсь, что обычные осколочные будут эффективны, разве что в психологическом плане. Звук шагов, чье-то удивленное восклицание, мужской голос. Что за дерьмо, какие суки это сотворили? Судя по тембру, их командир, либо сам Рокс, либо кто-то из его подручных. Ему сразу же отвечает один из бойцов, может, та ковбойша, или ее дружки. Ага, сука, которая ни разу никого пальцем не тронула, взяла и вырезала тут всех, прикончив Айнера и его людей. Смешно, дол, оборжаться просто. Почему Харр до сих пор не бросил гранату? Они ведь уже внутри, можно начинать. Слышится третий голос, дверь была закрыта изнутри. Черный ход тоже перекрыт вручную. Секунду все молчат, потом тот, что заговорил первым, рявкает. Подняли стволы, идиоты. Проверить тут все. Увидите кого, валите на месте. Что с Харром? Где граната? Давай, Енатина. Бросай ее уже. До ушей доносятся шаги, бойцы противника начинают разбредаться по залу. Интересно, у них есть импланты, сканирующие через преграды? Если да, то нас можно обнаружить, просто осмотрев зал. Об этом я тоже не подумал, сука. Если выживем, пожалуй, стоит дать организму отдых, потому что чувствую я себя вроде более или менее сносно, но вот ошибки совершаю одну за другой. Наконец-то, что-то обрицает об пол, покатившись дальше. Граната, валим. Сжавшись, жду взрыва, но вместо этого слышится мощный хлопок, а помещение заливает ярко-синий свет. Мощная вспышка в другой части зала пусть и не ослепила, но заставила на момент прикрыть глаза. Держа в руках пистолет, высовываюсь наружу. Но первой успевает Уна, она уже высунулась из-за стойки и выпускает пулю за пулей. Пока мой мозг впитывает информацию и выбирает цель, девушка успевает сделать три выстрела. Первое, что я сразу понимаю, граната действительно была не самой простой. Некоторые из трупов, попавшие под удар, превратились в обугленные ошметки. Плоть сгорела за какие-то доли секунды. К сожалению, атакующих не спалило. Пятеро распластаны на полу, но шевелятся. А еще двое уже поднимаются на ноги. В одного из них и стреляет Уна, всаживая пулю за пулей. Успеваю заметить, что попадание приходится в голову, бьет она максимально точно. Но и противник попался серьезный, под поврежденной кожей заметен серый металл, череп тоже блестит серым. На висках ярко светятся желтые пятна. Сам я открываю огонь по второму. Тот самый мужик, что говорил с Кайши по видеосвязи. Лицо у него сейчас немного покорежено, но три ярко-оранжевые полосы никуда не пропали, узнаю сразу же. Две пули в корпус, около нулевая реакция. Хорошо вижу синие вспышки, но Рахса эти попадания, похоже, беспокоит не слишком сильно. Слышу, как хлопает пистолет Хара, он вгоняет ему свинец в череп. Еле слышный шелест игломета Иры, позади и слева от меня. Сразу несколько игл врезаются в грудь и как минимум три срабатывают. Но тот лишь покачивается, а потом они наносят ответный удар. Рохс с неожиданно молниеносной скоростью вытаскивает из кобуры на поясе оружие и, вскинув, бьет очередями. Тоже игломет. Спустя мгновение, в дело вступает рослый мужик, уже получивший 7 или 8 пуль в череп. Этот просто вскидывает руку, и добрая половина стойки исчезает в синей вспышке. Уна кувыркается назад, когда он только начинает поднимать конечность. Каким-то немыслимым рывком оказывается около задней части стойки, а потом перелетает через нее, опускаясь на пол рядом с Эйрой. Через секунду мне становится не до наблюдения за ситуацией. Очередь игл превращает соседний игровой автомат в груду оплавленного хлама, и я бросаюсь в глубину зала. Вовремя, спустя мгновение, во вспышке исчезают и остальные. Похоже, здоровяк снова пустил в дело имплант. Рухнув на пол за небольшой индивидуальной сценой для стриптизерши, жму на кнопку, выбрасывая магазин из пистолета. Сунув его в кармашек пояса, вытаскиваю второй, а зал наполняет яростный голос Рахса. «Вы кто такие, ублюдки? Кто вас послал?» Вопрос явно чисто риторический. Главарь банды продолжает поливать зал из игломета, на этот раз не сталкиваясь с ответным огнем. «Твою же дивизию! Если эту пару не убивашек не возьмет Эрит, то дело дрянь. Ничего более мощного у нас нет». Несколько игл врезаются в бильярдный стол, который сразу тонет в синих вспышках. Я же высовываюсь, пытаясь прицелиться, и вижу здоровяка, который несется к укрытию Хара, выдвинув из рук клинки. Сука! Судя по синему свечению вокруг металла, имплантированное оружие тоже работает на эфире или чем-то похожим. Вибромеч самурая не выдержит и одного столкновения. Сместить ствол пистолета, прицелиться, выстрелить. Есть. Пуля бьет сбоку в колено, и противник яростно ревет, едва не заваливаясь на пол. Вернее, все-таки падает, но отталкивается левой рукой и рывком выпрямляется, оказавшись на ногах. Балансирует, оглядываясь в мою сторону. Бьет пистолет Уны, выпускает иглы Ира. Я стреляю еще раз, целясь в голову, но пуля проходит мимо. Иглы долбят в основание мини-сцены, и я машинально ухожу под ее прикрытие, после чего отползаю назад. С этого громилы станется еще раз ударить имплантом. «Вы серьезно думали убить меня, жалкие ублюдки?» Рохс продолжает орать, выкрикивая что-то еще. Внезапно прерывается. Пинаю лежащий на полу стул, отправляя его в полет направо. По нему сразу бьет свинец, а я получаю возможность приподняться. Сразу же выпускаю пулю, целясь в здоровяка, который так и стоит перед укрытием Хара. Теперь попадаю в корпус, что не мешает ему поднять правую руку. Клинок уже вернулся на место, зато в ней сжато оружие. Машинально стреляю еще раз, расходуя последний патрон с Эридом. Пуля бьет в бицепс. Какой-то урон наносит, вижу, как солидный кусок мышцы разрывает в клочья. Плюс ублюдок опускает руку, и его собственный выстрел приходится в пол. Слева по залу мчится Уна, стремительно приближающаяся к Рахсу. Не знаю, как она умудрилась достать его, но факт остается фактом. Лидер банды временно прекратил огонь и больше не кричит. Из пятерых бойцов, что лежали на полу, пытается подняться только один. Хотя нет, вон второй, тоже ворочается, опираясь на конечности. Еще трое так и лежат, конвульсивно подергивая конечностями. Живы, но сделать ничего не могут. Сам я дважды жму на спусковой крючок, вгоняя пули в рослого противника. Насколько я понимаю, Эрит ударил по его имплантам. Не знаю, как это работает, но после красных вспышек, у громилы явно отключилась часть электроники. Вот броню на корпусе, попадание не пробило. Что с коленом, отсюда не видно, но на бицепсе зияет рана. Хотя бы что-то. Оба выстрела делаю, целясь ему в лицо. Попадаю. Но это уже не Эрит. Ему разносит кожу, под которой окончательно проглядывает металл. Но результат совсем не тот, которого я ожидал. Сука. Сколько он так простоит, без движения. Еще секунд 5-3, слева он благополучно добирается до Рахса. А из своего укрытия внезапно выскакивает Хар, сменивший пистолет на вибромеч. Подлетев к противнику, наносит молниеносный удар. Еще один. Я выщелкиваю из пистолета пустой магазин, возвращая на место тот, что набит эфирными патронами. Здоровый бандит дико орет, аж подвывает от боли. Что енот с ним сделал? Подняв взгляд, понимаю, что самурай выбрал не самый очевидный путь. Парой точных ударов выколол противнику глаза. Череп у него может и бронированный, но вот на веках он сэкономил. Или их вовсе нельзя прикрыть броней. Сложно сказать. Как бы там ни было, теперь еноту противостоит слепой здоровяк, пытающийся отмахиваться левой рукой, из которой снова выдвинул клинок. Сам Хар танцует вокруг него, пытаясь достать клинком. Правда, пока не слишком результативно. Слева поднимается на ноги Эйра, пока не рискующая стрелять. Я же делаю несколько шагов вперед, прикидывая, как лучше израсходовать оставшиеся патроны. Перевожу взгляд со здоровяка на Рахса и с удивлением вижу, что главарь валяется на полу, а сверху на нем сидит Уна, с задумчивым видом вскрывающая его корпус. Сначала думаю, что зеленоволосая просто добивает, но потом вижу, с каким выражением лиц на нее смотрит двое бандитов, у которых частично сохранилась функциональность тела, и присматриваюсь внимательнее. Точка зрения сразу меняется, зачем бы его не потрошила девушка, но она режет уже мертвое тело. Нельзя выжить после таких ран, будь ты хоть весь набит имплантами. Уна, помоги Хару. Девушка поворачивает голову направо, смотря на меня. Глаза подернуты поволокой, губы подрагивают, выражение такое, как будто она где-то на грани оргазма, но при этом ей параллельно вырывают зуб. Хару нужна помощь, быстро. Наконец реагирует, встряхивает головой и ловко поднимается на ноги. Рывок, и вот уже застывает около здоровяка, с которым бьется енот. Вгоняет лезвие ножа ему в подбородок, и тот тяжело оседает на пол. Жму на спусковой крючок, отправляя пулю в голову одного из тех ублюдков, что пытались подняться на ноги. В его случае, оружие наконец оказывается эффективным. Вот и хорошо, а то я уже начинал чувствовать себя бесполезным идиотом, этакой мартышкой, что кидается камнями в бронированных рыцарей, вообразив, что может свалить их. Хотя, в его случае, защитные импланты сильно повреждены взрывом. Вполне вероятно дело в этом. Целюсь во второго, который пытается изобразить на своем, залитом кровью, лице какую-то гримасу и отчаянно хрипит. Вгоняю пулю ему в череп. Остальных отправляет на тот свет Уна, что сменила нож на пистолет и проходится между распластанных тел, одну за другой выпуская три пули. Я же осматриваю поле боя. Добрая половина бара превратилась в крошево. Мебель, игровые автоматы, мини-сцены, все разнесено в клочья, оплавлено, разрушено. От барной стойки осталось меньше половины. Чем бы ни бил имплант здоровяка, огневая мощь у него зашкаливающая. Хорошо, что у него оказалось всего два заряда, и первый он израсходовал на Уну. Выбери меня, скорее всего я бы остался на месте и растворился в синей вспышке. Хар, Уна, ко входу. Эйра, обыскиваем трупы, потом обшариваем бар. Быстрее. Рохс мертв, но судя по количеству убитых членов банды, половина его людей жива. И если Уна зачистила бар относительно бесшумно, то вот нашу стрельбу и взрывы слышала вся улица. Уверен, кто-то уже отправляет сообщение о перестрелке в птичке. Из плюсов, сомневаюсь, что сюда кто-то сунется, кроме самих бандитов. Налет якудза не только приучил людей к осторожности, он превратил Рахса в фигуру, которую все ненавидят. Убийство части родни, безусловно, эффективно в плане запугивания. Дернешься второй раз, перебьют и тех, кто уцелел. От семьи останутся только трупы. Но при этом, такой ход отсекает все варианты настоящей лояльности. Пусть тебе улыбаются в лицо и исправно платят, но при этом каждый второй готов отдать левую руку, лишь бы кто-то выпотрошил тебя ржавым ножом, предварительно им же содрав кожу, или хотя бы просто убил. Так что серьезные парни сюда не заявятся, а уличная мелочь, банально побоится. В конце концов сюда зашел сам Рокс. Если он мертв, это натолкнет на нужные мысли даже самых тупых из уличных оборвышей. На пару с Эйрой обыскиваем трупы и задние помещения бара. Часть находок отправляется в рюкзаки, некоторые складываем в объемную сумку, сразу десяток таких нашлось в одной из подсобок. Сначала пытаюсь изучать трофеи, выбирая самое ценное, но это сжирает слишком много времени, а задерживаться нам нельзя. Поэтому просто сваливаем все найденные стволы и боеприпасы. Единственное, что сразу оставляю себе, нож, который висел на поясе Рокса, и игломет, из которого он стрелял, вместе с запасными магазинами. Харжи забирает себе винтовку, изначально бывшую в руках здоровяка. Калибр внушительный, патроны он тоже просматривает и вроде остается удовлетворен результатом. Помимо оружия, обнаруживаю некоторый запас наличности. Круглые монеты и пластиковые банкноты в пачках валяются на столе в комнате, которая явно служила кабинетом их боссу. Сложно сказать, сколько здесь, но сгребаю все в сумку. На кой хрен им вообще наличность, если деньги можно хранить в электронном виде? Не понимаю. Когда уже заканчиваем и шагаем к выходу, слышу голос Уны. А деньги, если импланты целы, с них еще можно выдрать финансы. Опускаю взгляд на ближайший труп. Звучит интересно. Только, как это провернуть? Пытаюсь сформировать запрос у себя в голове, но на этот раз интерфейс не срабатывает. Результат нулевой. Набрасываю другую формулировку. Тоже ничего, сука. Поднимаю глаза на девушку. Ты знаешь, как это сделать? Та беззаботно пожимает плечами. Только читала в сети. Сама не пробовала. Поморщившись, делаю шаг ко входу. Тогда уходим. Остатки банды могут появиться в любой момент. Глава 9. Людей на улице стало заметно меньше. Если быть до конца точным, на отрезке в сотню метров улицы их совсем нет. Вот дальше видны зеваки, которые присматриваются к происходящему. Держа в руке трофейный игломет, поворачиваю налево. Сумка, набитая добычей, на плече. Рядом бежит Уна, сжимающая в правой руке пистолет. Харрис и Рейс сзади прикрывают тылы и фланги. При нашем приближении зеваки быстро рассасываются, скрываясь в ближайших зданиях или прячась в проулках. Отлично. Желающих поинтересоваться, кто мы такие и что происходит, нет. Промчавшись полсотни метров, сворачиваем. Пролетаем здание. Второе. Вот и Кайши. Выскакивает из-за угла и сразу обрушивает на нас поток слов. Что там было? С улицы Рос целая толпа людей повалила. Говорили, что Рокс вернулся в птичку. Так, а это кто такая? Последний вопрос произносит, смотря на Уну. Та с усмешкой рассматривает девушку. У меня тот же вопрос. Выглядит слабый. Оружия нет. Нахер она тебе, брод? Поморщившись, взмахиваю рукой. Нам нужно какое-то укрытие. Перебрать добычу и отдохнуть. Ковбойша удивленно поднимает брови. А как же клуб? Он тут недалеко. Нужно освободить наших. Твою мать. Мой мозг снова начал забывать очевидное. Пробую собрать мысли в кучу. Нет, без отдыха нам не обойтись. Голова работает со скрипом. В таком состоянии от меня мало толку. У Харрейры ситуация, скорее всего, не сильно лучше. Встрою только непредсказуемая Уна и Кайши, которая по какой-то причине обходится без оружия. Сначала отдых. У нас откат после боевой химии. Сунемся сейчас, сдохнем. Девушка с досадой вздыхает. Раздраженно заявляет. Ты не говорил, что потребуется перерыв. Шагнув к ней, оказываюсь почти вплотную. Хочешь, иди освобождай их сама. Нужна наша помощь, веди к укрытию. Есть место, где мы можем несколько часов переждать. Погружается в размышления и я отдаю приказ. Вперед. Подумаешь, на ходу. Снова трусцой бежим между зданиями. Сейчас важно оторваться от улицы, на которой произошла перестрелка. Пусть даже Кайша не найдет вариантов временного убежища. Чем дальше окажемся от места столкновения, тем лучше. Мы точно не готовы ко второй схватке. Успеваем пробежать около сотни метров, когда ковбойша подает голос. Есть пара вариантов, но там нужны деньги. Бесплатно никто не пустит. На ходу поворачиваю к ней голову. А с баблом, значит, пустит. На мгновение смущается, но сразу берет себя в руки. Могут задать вопросы по поводу Рокса, но не факт, что станут. Они не его фанаты, скажем так. В детали она вдаваться не стала, но суть ясна и так. Какие именно варианты? Кто? Где располагаются? Девушка ускоряется, поравнявшись со мной и немного потеснив Уну. Клиники имплантаций, обе автоматические, но привратники люди. Просто так не войти. Автоматические, что она сейчас имеет в виду, работают без персонала, так медстанции тоже пашут без него. Подробнее, и как далеко они расположены, одна в километре отсюда, вторая немного подальше и в другую сторону, пытается объяснить, открыв свою карту, и скоро я уже ставлю две отметки в интерфейсе. Жаль, он не показывает, что расположено в той или иной постройке. Это сильно бы облегчило нам жизнь. Выбрав объект, к которому сейчас направимся, повторно интересуюсь, что это за клиники, и кто нас там встретит. Пару секунд молча бежит рядом, потом начинает говорить. Обе относятся к ГЛОМС, долгое время не работали, но потом их подмяла под себя одна группа и смогла как-то запустить. Окружили здание чем-то вроде пристройки, впускают только за деньги. ХМ, раньше она про такое не упоминала. Почему ты решила, что там до нас не доберутся? Из какого хера мы не пошли туда сразу, чтобы спокойно все обдумать? Их контролирует Вессон. У него подвязки в полиции, даже якудзы обломали зубы. Да и штурмовать клинику опасно. Зацепишь не пристройку, а основное здание и все. Служба последнего часа вышлет ликвидатора. Интересно, я считал, роботы реагируют только на убийство, а оказывается, могут ударить только из-за повреждения каких-то объектов. Стоп, если предположение о том, что вся их структура подчиняется контроллеру, то выходит, клиники тоже опекает он. Раз так, то внутри может оказаться канал связи. Притормозив, сбрасываю сумку на землю и открываю ее. Кивком показываю на содержимое, привлекая внимание Кайши. Сколько стоит вход? Этого хватит? Широко распахивает глаза. Конечно, за вход обычно берут по 3-4 штуки с одного. Угу, то есть нам проход обойдется в 15 тысяч. А сами имплантации, сколько они стоят? Вот теперь ее голос звучит немного смущенно. Цена не одинаковая, вроде одна и та же модификация, а для разных людей сумма отличается, иногда в несколько раз. Те, кому повезло, пользуются вовсю, обходится дешевле, чем у обычных докторов, а другим проще поставить имплант у кого-то еще. ХМ, разная цена за одну и ту же имплантацию, может быть такое, что это зависит от статуса или социального рейтинга. Пусть он не виден, но по идее, должен присутствовать. Наверное, в любом случае, особых вариантов у нас нет. По словам Кайши, оплатив вход, можно находиться внутри клиники до 12 часов, что формирует спрос со стороны людей, которым нужно укрытие. Правда, есть и момент, который сильно бьет по уровню спроса на такие услуги. Противник может ждать около входа и в состоянии прикончить тебя, как только выйдешь. К тому же, временная передышка пригодится только в случае, если тебе нужно дождаться поддержки или уйти от погони прямо здесь и сейчас, потому что альтернативой является смерть. Ситуация не сказать, что редкая, но если вести речь о людях, способных отдать несколько тысяч марок за вход, то встречается не так часто. Четверть часа неспешного бега, и мы оказываемся перед массивным двухэтажным зданием. Насколько я понимаю, сама клиника внутри, а мы стоим перед построенным снаружи кольцом, которое ее окружает. Стены из бетонных блоков, узкие бойницы, металлическая дверь. Нас уже заметили, наверху появляется пара стволов, смотрящих вниз. А как только приближаемся к двери, на ней начинает работать динамик. Вы все хотите попасть внутрь? Пока неизвестный говорит, рассматриваю вход. Мощная металлическая пластина, пожалуй, даже более серьезная, чем та, которая прикрывала вход в птичку. Да, сколько с нас? До ушей доносится негромкий смех. Вот это я понимаю наглость. С чего ты взял, что я вас вообще впущу? Пожимаю плечами. Есть причина, которая помешает это сделать. Деньги у нас есть, желание их потратить тоже. Какие препятствия? Раздражение и ярость, которые ворочаются внутри, прорываются наружу. Не получив ответа, через несколько секунд добавляю: а если мы вернемся, подорвем стену и войдем сами, попутно убивая твоих парней, одного за другим? Для привратника, который использует системный объект, ты немного охреневший, не находишь? Несколько секунд молчит. Харр шагает вперед, буквально приткнувшись к стене. Теперь его будет весьма проблематично достать огнем сверху. Конечно, если они не пустят в ход гранаты. Ты в курсе, что одно повреждение клиники и по твою душу явятся роботы? Служба последнего часа, умник. Они раздавят вас всех. Растягиваю губы в яростной усмешке, смотря, как карты лягут. Может статься так, что на этот раз роботы расхерачат твои укрепления и добьют всех, кто за ними укрывается. Да и в целом, это даже к лучшему. Я уже жду не дождусь встречи с этими металлическими парнями. Какое-то время невидимый собеседник молчит. Скорее всего, решает, как лучше поступить. В конце концов слышу его голос. Хорошо, заходите. Деньги отдадите сразу после дверей. Сначала думаю, что он имеет в виду ту самую пластину металла, которая сейчас с легким шипением начинает открываться. Но потом понимаю, что за ней нас никто встречать не собирается. Там прямой коридор с глухими стенами справа и слева. Наверху еще один лист металла. Выглядит внушительно, но не совсем понятно, как они собираются обороняться, если кто-то вскроет основной вход. Хотя, никто не мешает поместить в стены ложные бетонные блоки, которые легко выбить в случае необходимости. А это откроет целое море возможностей для уничтожения ворвавшихся внутрь штурмовиков. Как только эта мысль приходит в голову, ускоряюсь. Вот и настоящий вход. Самые обычные двери. Две створки, по ручке на каждой. Непрозрачное стекло. Открыв одну из них, захожу внутрь. Широкий коридор с белыми стенами. Справа и слева двери, около которых видны сенсоры биометрии. Поднимаю голову. Есть. Знакомая сфера наблюдения. Работающая. Теперь время платить, парень. Если думаешь на халяву проскочить, то учти, отсюда просто так не выйдете. Поворачиваю голову. Скалящийся мужик, с одной вертикальной полосой на виске, мерцающий желтым. Пройдя к стульям, в ряд стоящим около стены, опускаю на них сумку. Расстегиваю и достаю пачку пластиковых банкнот. Сколько в этом дерьме? Тот удивленно щурится. Кредитки эйсов, 3 к 1. По штуке с носа. Скидка за опт. ХМ. Итого 5000. А у меня в руке пачка на десятку. Скорее всего. Точно я не пересчитывал. Стащив резинку, которая удерживала купюры, отсчитывая нужную сумму. Как раз половина уходит. Неплохой улов мы отхватили. Если не ошибаюсь, в сумке еще 7 или 8 пачек. В пересчете на марки, почти 250 000. Плюс, монеты сталлов, которые тоже должны чего-то стоить. Закончив с процедурой оплаты, вопросительно смотрю на встречающего, и тот пожимает плечами. Я никуда не денусь, мужик. Хотите приватности, то пойти дальше по коридору, или на второй этаж. Окидываю взглядом коридор, и решаю на всякий случай уточнить, как имплантации то заказывать. Тот усмехается, показывает пальцем на сенсорный экран. Пальцем тычешь, и тебе выползет список с ценниками. Оплата в любой валюте, курс можно там же глянуть. Кивнув ему, шагаю дальше, и подняв голову, понимаю, что следующая сфера наблюдения уже не работает. Твою же дивизию, на 2 танковых дула. Добравшись до конца коридора, осматриваю 2, с которыми он пересекается. Точно такая же ситуация. Отдав остальным команду ждать, ради очистки совести прохожу весь второй этаж. Ни одной активной камеры. Единственная, на которой светится индикатор, расположена около входа в клинику. Возвращаюсь назад. Ловлю на себе вопросительные взгляды Харрасейры. Вздыхаю. Работает только это. Остальные неактивны. Мужик, который нас встречал, с интересом прислушивается. Но о чем идет речь, явно не понимает. Как и у нас Кайши. Я же поднимаю голове к сфере наблюдения. Антикризисный менеджер 3-го ранга Брод. Требую немедленного контакта с контроллером. Брови местного кассира ползут вверх. А я, не получив ответа, пробую другую формулировку. Повторяю, мне нужен контакт с биокомпьютером, который управляет данным сектором. Снова нулевая реакция. Хорошо. Зайдем с другой стороны. Это антикризисный менеджер 3-го ранга Брод. Мне срочно требуется поддержка. Запрашиваю ответ от любого, кто меня слышит. Сири. Антикризисный центр, контроллер, остался там кто-то живой, на том конце провода, ну же, сукины дети, очнитесь. Местный тихо шепчет. Да ты сбрендил, парень, это ж легенда. Не успеваю осмыслить его слова, как внезапно включаются динамики, расположенные под потолком. Справа и слева запущено экстренное восстановление. Дождитесь, пока завершится активация управляющей системы. Кассир так и остается стоять с отвисшей челюстью. А рядом довольно хмыкает Харр. Что это такое? Что ты сделал? Кайши, задавшая вопрос, пораженно пялится на потолок. Ничего. Если проживем достаточно долго, то ее система ценностей окончательно полетит в тартарары. Вместе со знанием об окружающем мире. Глянув на девушку, озвучиваю ответ. Активировал биокомпьютер, который управляет клиникой. или всеми объектами. Сейчас врубится и узнаем. А вот теперь в беседу влезает обескураженный местный. В каком смысле управляет? Это мы тут всем рулим. В смысле, босс? Скашиваю на него взгляд. Сейчас все и узнаем. Чуть подумав, добавляю. Харуна, к дверям. Валите всех, кого войдет. Мужичок окончательно охреневает. Тут нельзя никого убивать. Роботы. Они мгновенно примчатся. Киваю ему. Вот и отлично. Если у них есть канал связи, то я активирую основного контроллера. Еще секунду пялится на меня, а потом, видимо, на автомате уточняет. И что? В смысле, что это за херовина такая? Подняв лицо, рассматриваю камеру наблюдения. Отличная херовина, способная утопить ваш сектор в крови. Отступает к стене. Было дергается в сторону входа, но сталкивается взглядом с Уной, которая крутит в руках эфирный нож и снова прилипает к стенке. А динамики опять начинают работать. Управляющее ядро клиники номер 17 активировано. Ждите ответа. Протекают долгие 15 секунд, прежде чем я снова слышу голос. Опять женский. Что произошло с сектором? Антикризисный менеджер третьего ранга Брод, доложите ситуацию. Медленно качаю головой. Не так быстро. Это я привел тебя в чувство, а не наоборот. Сначала объясни, насколько высок твой уровень контроля. Ты управляешь всем зданием. Пару мгновений молчит. Контроль над клиникой в процессе восстановления. Обнаружен неавторизованный код. Обнаружено вмешательство в процедуры. Обнаружен несанкционированный расход ресурсов. Зафиксирована потенциально враждебная среда. Время полного восстановления контроля составляет 42 минуты 34 секунды. Кривлю губы в яростной усмешке. Угу. Потенциально враждебная. Что последнее ты помнишь? Еще какое-то время молчит. Последний приказ поступил 1172 года назад. Содержание засекречено. Кто его отдал? Отправитель засекречен. Ясно. Тут все отключили приблизительно в то же время, когда вырубился полигон. Только куда более хитро. Не обрубили на корню, а переформатировали. Ты можешь связаться с контроллером, управляющим, который отвечает за этот сектор. На этот раз отвечает почти сразу. Связь отсутствует. Ни один из объектов сектора не отвечают. Прошу озвучить мне информацию о происходящем. Набрасываю в голове формулировки, но заговорить не успеваю, снова звучат динамики. Фиксирую активность. Ко входу направляется группа вооруженных людей. Напомню, на территории клиники запрещено насилие в любом его виде. Угу. Только вот как она его планирует предотвращать? Вооружение, у тебя есть защитная система, защитные узлы демонтированы, требуется биоматериал, доступно создание автономного периметра активной обороны, сука, то есть прямо сейчас ничего нет, ладно, ввиду экстренной ситуации, запрашиваю разрешение на применение оружия внутри клиники, для всех членов моей команды, и для нее, с последними словами, показываю пальцем на Уну. Ответ поступает незамедлительно. Разрешение на применение оружия выдано. Ограничение на пребывание внутри периметра клиники снято. Сзади скрипит дверь и я разворачиваюсь, вытаскивая пистолет. Трое замерших на пороге. Хар держит их на прицеле, а Уна внимательно следит за ногой, которую первый занес в воздухе, чтобы зайти внутрь. Твою мать, я же отдавал приказ. Уна, отставить, не убивать без приказа, или пока сами не нарвутся. Идущий первым, задумчиво оглядывает нас и все-таки заходит в коридор, остановившись, интересуется. Вы кто такие, и что происходит? Куда делась связь с объектом? Остальные тоже втягиваются внутрь. Один из них бросает пренебрежительный взгляд на Хара с винтовкой в руках.